Глава 34. Пока три змеиных корабля готовились бросить якорь на ночь, Беннон продолжал скрести доски жесткой щеткой. Хотя уже давно оттер все видимые следы крови и слизи сама. Его лодыжка была прикована к штырю в палубе. Он несколько часов ползал на коленях, а стертые руки кровоточили. Несколько других рабов, включая удрученного Эрика, тоже прикованные к палубе, были вынуждены наблюдать за ним. Беннон знал, если удастся освободиться хотя бы на мгновение, он прыгнет за борт. Он мог бы проплыть через реку и спрятаться в зарослях, если доберется до берега. Нарукайцы умело обращались копьями с костяными наконечниками. И одно из зазубренных орудий могло пронзить его прежде, чем он будет на полпути к берегу. Тогда он не сможет помочь ни Эрику, ни другим пленникам. Он должен найти лучший способ. В сгущающихся сумерках он увидел впереди яркий костер и услышал шум ритмичных ударов и чей-то голос. Кто-то стоял на прибрежной косе, бросая вызов змеиным кораблям. На фоне пламени выделялся силуэт стройной женщины, одетой в полосы черной кожи. Моросит. Сначала он подумал, что это Лила, но потом узнал голос Одессы, жестокого лидера Моросит из тренировочных ям Эльдакара. Одесса взяла в любовники его лучшего друга Яна, а потом убила прямо на глазах у Беннона. Он никогда ей этого не простит. Но она была здесь и вызывала на бой короля скорбь. Беннон ненавидел Одессу, но она определенно не была хуже нарукайцев. Ее вызов позабавил покрытых шрамами налетчиков. Но Беннон знал, что они глупы, если недооценивают Моросит. Пока пара налетчиков погребла за ней на лодке, остальные проверили оковы рабов на палубе. Корабельный плотник Гара схватила Беннона за волосы и оттащила к борту. «Хватит скрести. Продолжишь вылизывать палубу завтра. Снова». Гара связала запястье Беннона и проверила цепь на лодыжке, но сама поглядывала на нос корабля, где король скорбь поджидал вызвавшую его на бой Моросит. Мелок проскакал по палубе и присел на корточке рядом с Бенноном. «Она бросила вызов королю скорбь! Она будет скорбеть!» Он наклонился и зашептал в ухо Беннону. «Кровь на палубе! Скреби, скреби! Вот увидишь!» Затем он поспешил на нос корабля, где Одесса встретилась с нарукайским королем. Она достала гниющую голову и положила свой жуткий трофей на бочку. Хотя разложение исказило черты лица, Беннон узнал главнокомандующего волшебника Максима. «Пресвятая мать Марей!» Уродливые налетчики столпились у перил, чтобы в мерцающем свете фонарей поглазеть на поединок Одессы и короля. Скорбь расхохотался и поднял тяжелый боевой топор, в то время как Одесса взялась за короткий меч. Из-за спин налетчиков Беннону было плохо видно битву. Внимание всех нарукайцев было приковано к нежданному развлечению. Рабы меж тем молчали, сбившись в кучу на корме корабля и стараясь оставаться незамеченными. Сквозь насмешки, хохот и крики нарукайцев, Беннон расслышал шум со стороны реки и тихие всплески, двигавшиеся вдоль корпуса корабля. Он услышал глухой стук и понял, что кто-то забирается на судно. Он повернулся и увидел гибкую фигуру, перелезшую через борт и тихо перекатившуюся по палубе. Еще одна Моросит. Ее кожа была покрыта выжженными рунами, а короткие каштановые волосы облепили голову. Лила. Прилив надежды заставил пульс ускориться. Он чуть не вскочил на ноги, игнорируя цепь, но ее взгляд хлестнул по нему не хуже кнута. Она подняла руку, призывая его к тишине. Нарукайцы на носу корабля ликующе закричали, когда раздался звон оружия. «Что ты здесь делаешь?» – прошептал Беннон. Внутри него бурлил оптимизм. «Не глупи, мальчишка. Тебя спасаю, конечно же». Одесса столкнулась с королем нарукайцев, который был уродливее многих боевых зверей, с которыми она сражалась на арене. Может, скорбь думал, что его разрезанные щеки и вживленные костяные шипы выглядят устрашающе. Но Одесса сочла это еще одной причиной его убить, и она собиралась держать обещание. Она дала Лиле возможность освободить молодого мечника. И Одесса наслаждалась выполнением своей задачи. Бросившись на короля, она взмахнула мечом, резко выдохнув от усилия. Король Скорбь в жилете из акулей кожи походил на быка с широкой грудью и объемными мускулами. Он был настолько силен, что держал тяжелый боевой топор с такой же легкостью, как кинжал. И он был удивительно ловок для своих габаритов. Прогнувшись в спине, он уклонился от острия меча Одессы. Послышались возгласы нарукайцев. Одесса вложила в замах столько сил, что потеряла равновесие, когда оружие рассекло лишь воздух. Она сумела устоять, но король тут же ударил ее в висок обитым металлом кулаком. В голове у нее зазвенело, но она успела отпрыгнуть от приближавшегося топора. Судя по завываниям и смеху нарукайцев, они были уверены, что она проиграет. Максим смотрел на нее с бочки раздувшимися глазами. Она слышала его ехидные насмешки, но гниющая голова не говорила вслух, и остальные ничего не слышали. Максим был слишком коварен. Его смех в ее разуме был громче воплей нарукайцев. Она яростно мотала головой, словно отгоняла надоедливых мошек. Меч Одессы отбил топор, хотя и был куда меньше оружия короля. Когда большой топор пронесся мимо, Одесса пнула правой ногой короля в живот, заставив задохнуться. Разъяренный Скорбь махнул топором, как дубиной. Без изящества, но с такой силой, что Моросит едва избежала удара. Нарукайцы улюлюкали и свистели, подначивая ее. Бросались в нее чем-то скользким, расползавшимся по ее коже. Рыбьи потроха. Обычная уловка отчаявшихся бойцов на боевой арене, поэтому она не стала отвлекаться от главного. Она не дрогнула, когда билась с измененными медведями, колючими волками и песчаными пумами. А Скорбь был всего лишь очередным чудищем. Она и король снова столкнулись в атаке, но никому не удалось нанести смертельного урона. Шаман Альбинос выскочил из-за рядов зрителей и скрылся из виду. От ерничания этого человека у Одессы бегали мурашки. Но она сосредоточилась на короле, не забывая о периферическом зрении на случай предательства. Она не верила, что нарукайцы сражаются по правилам. Скорбь снова зарычал от напряжения, орудуя боевым топором. Его обитый шипами ботинок угодил в груду рыбьих внутренностей, и он споткнулся. Его замешательство длилось не дольше удара сердца, но Одесса воспользовалась шансом. Она подняла меч в правой руке, вынудив его защищаться, а левой рукой схватилась за небольшую деревянную резную рукоять у бедра. Нож Эйджаил был особым оружием Моросит, причинявшим невообразимую боль. Скорбь восстановил равновесие, когда она рванула к нему. Он развернул топор, чтобы заблокировать ее короткий меч, как и рассчитывала Одесса. Он даже не посмотрел на мелкий предмет в ее левой руке. Она ударила ножом Эйджаилом, подобно жалящей пчеле, пробив кожу короля. Лезвие было тонким, как игла, и не длиннее фаланги пальца. Но его сила заключалась в другом. Она сомневалась, что он вообще почувствовал укол, проникший через жилет из акулей кожи. Пока она не положила большой палец на руну и не активировала магию. Ошеломляющая молния боли пронзила нарукайского короля. Скорбь дернулся. Все его мускулы напряглись так сильно, что могли сломать позвоночник. Покрытая шрамами нижняя челюсть широко открылась, а вырвавшийся крик был таким жутким, что напугал наблюдавших за поединком нарукайцев. Они недоверчиво ахнули. Одесса повернула нож Эйджаил, продолжая выливать на короля поток боли. Это крошечное оружие заставляло падать на колени и молить о пощаде даже самых отважных и сильных. Она надавила сильнее. И тут голова Максима начала смеяться. Мягкий обрубок шеи прижался к дну перевернутой бочки, а отвратительные челюсти разошлись, выпустив гулкий насмешливый голос. «Тебе его не одолеть. Иди, присоединись ко мне во смерти, дорогая Одесса. Вот чего ты заслуживаешь». Голос был неприятным и резким. Нарукайцы кричали, завывали и требовали крови. Их король корчился под натиском ножа Эйджаила, и Одесса вогнала лезвие глубже в плоть. «Ты слаба, Одесса!» – издевался Максим. «Ты знаешь это!» Она дрогнула, метнув в него ядовитый взгляд. «Заткнись!» Она отвлеклась лишь на мгновение, но скорбь, все еще с вонзенным в него ножом и Джаилом, схватила ее левую руку. Он сжал запястье с невероятной силой, подкрепленной мучительной болью, и сломал кости моросит, превратив кисти предплечья в мягкую массу. Черная пелена непомерной боли застелила ей глаза. Среди всеобщего шума снова засмеялся Максим. Держа ее сломанную руку, скорбь выхватил у нее нож и Джаил и оттолкнул Одессу. Она попыталась поднять короткий меч, но здоровяк швырнул ее на палубу. Она ударилась головой о деревянные доски, и ее череп взорвался от боли. Она подняла колено, чтобы оттолкнуть его, но скорбь держал ее нож и Джаил. Он не мог активировать заклинание боли, и это оружие в его руке было шипом сапожника. Но он вонзил его в горло Одессы, а потом еще раз, проткнув еремную вену. Он жестоко провел оружием по ее шее. Одесса чувствовала, как из горла выплескивается теплая кровь. Частичка разума понимала, что она сопротивляется все слабее и слабее. Он наносил удары крошечным лезвием снова и снова, словно мясник, отбивающий мясо. С нечленораздельным ревом скорбь яростно вонзал в нее оружие. Сотни колотых ран покрывали ее лицо, горло и грудь. Он продолжил колоть израненную плоть даже после того, как Одесса умерла. Нарукайцы взвыли, празднуя победу. Когда Лила спрыгнула на палубу, Беннон понял, что все это время ждал ее, и оптимизм его не подвел. Пока Одесса и Скорбь сражались на носу корабля, Лила рванула к нему, и Беннон увидел знакомое оружие у нее на спине – крепыш. Впервые за много дней он испытал неподдельную радость. Лила ножом рубанула по веревке на его запястьях. Беннон стал выкручивать веревку, пока та не разорвалась, а моросит принялась за оковы на его лодыжке. «Ты должна освободить и остальных, они мои друзья», – шепнул он. Рабы застонали. Кто-то паниковал, кто-то впал в смятение. Эрик натянул свои цепи. Лила жестко посмотрела на Беннона. По ее щекам струился пот, смешанный с речной водой. «На это нет времени, мальчишка. Я не обещала защищать остальных. Я пришла спасти тебя». Осмотрев оковы на его лодыжке, Лила проследила цепь до штыря, воткнутого в доски палубы. Крепыш все еще был у нее на спине, и она воспользовалась кинжалом, воткнув острие в древесину и пытаясь вынуть штырь. Нарукайцы на носу корабля взревели громче, и Беннон увидел, как Одесса упала. Король Скорбь накинулся на нее, ударяя снова и снова. Кровь разлеталась в разные стороны, словно из фонтана. «Пресвятая Мать Марей, он убил ее!» – простонал Беннон. На лице Лилы промелькнуло выражение шока и неверия. Она колебалась лишь секунду, а потом снова принялась за цепь, удвоив усилия. «Я думала, у меня будет больше времени». Она не смотрела на короля, который продолжал калечить упавший моросит. Лила тяжело дышала. «Дай мне крепыша», – Беннон протянул руку. «Я помогу». Хриплые нарукайцы еще праздновали победу короля, но через палубу к нему стремилась бледная фигура. Беннон поднял взгляд. Милок увидел его, а потом заметил Лилу. Шаман вдруг подпрыгнул и замахал руками, крича. «Еще одна рыба! Мы поймали еще одну рыбу!» Даже сквозь победные крики некоторые нарукайцы расслышали пронзительный крик Милка и повернулись посмотреть, что его так восхитило. Лила дергала за цепь, пытаясь вырвать штырь. Бросив попытки действовать скрытно, она рубанула по доске палубы. Беннон пытался помочь, натянув цепь и стиснув зубы от усилия. Милок подскочил к ним, призывая нарукайцев. «Сюда! Сюда! Еще одна рыба! Идите быстрее!» Лила рывком поднялась и сильно ударила шамана в лицо, пытаясь заставить замолкнуть. Милка откинула, словно из катапульты, и он рухнул на палубу, скуля от боли и неверия, прижимая ладонь к рассеченной губе. Он свернулся в клубок и завыл. Беннон вдруг почувствовал себя виноватым при виде страдающего альбиноса, но тут же отогнал это чувство. У них нет времени. В передней части корабля, освещенной фонарями, гниющая голова главнокомандующего волшебника Максима, начала источать болезненный зеленый свет. Его челюсти шевелились, а желеобразные глаза светились, словно радуясь гибели Одессы. Мертвец разразился леденящим кровь смехом, перепугав всех. Даже Беннон его слышал, и от этого звука у него забегали мурашки. Нарукайцы неуверенно попятились, затаив дыхание и уставившись на голову. Когда Максим закончил смеяться, остатки его кожи стали жидкими и сползли с черепа, растекшись по дну перевернутой бочки. А затем даже кости рассыпались на кусочки. Но Милок продолжал кричать. Подбежавшие нарукайцы увидели Лилу и ревом объявили тревогу. Покрытые шрамами налетчики бросились к ним с оружием наготове. Лила достала крепыша из-за спины и выставила перед собой. Она присела, словно собиралась встретиться с монстрами арены и защищать Беннона ценой жизни. Беннон продолжал тянуть за цепь, упершись ногами, но никак не мог вырвать штырь. Эрик и другие рабы тоже натянули цепи, крича и отчаянно пытаясь освободиться. Беннон подумал, что если они объединятся против нарукайцев, то кому-то удастся сбежать. Но его надежда угасла, когда нарукайцы с воем бросились на них. Король скорбь рванул вперед, стуча ботинками по палубе. Его кожа и акулий жилет были забрызганы кровью Одессы. Когда он увидел мелка, распростертого на палубе, закрывающего разбитое лицо и хныкающего, он взревел от ярости. Лила была готова встретиться со всеми нарукайцами, отказываясь признавать поражение, но Беннон застонал. «Ты умрешь, Лила! Ты не можешь меня спасти!» Он знал, что так правильно. Лила отказывалась смириться с неизбежным, но потом выражение ее лица изменилось, и Беннон понял, что она признает его правоту. «Не в этот раз!» – прорычала она. Когда нарукайцы ринулись ее убивать, она пообещала. «Я вернусь за тобой, мальчишка!» Она перепрыгнула через борт корабля, и Беннон услышал всплеск, когда она погрузилась в воду. Не обращая внимания на прикованных рабов, нарукайцы подхватили копья и побежали к ограждению, высматривая рябь на воде. Некоторые метали оружие в воду, словно Лила была речным сомом. Все они промахивались. Беннон был на взводе, но знал, что ее не убьют. Лила скроется, а потом вернется за ним. Потрясенный король скорбь с несчастным видом склонился над хнычущим мелком и покачал нескладного друга из стороны в сторону. Шаман ткнул пальцем в рассеченную губу, с которой капала кровь, и в распухшую щеку. Хотя все было залито кровью, король мягко дотронулся до разбитого лица альбиноса. «Мне так жаль, милок. Я должен был тебя защитить. Должен был понять, что Одесса – лишь часть плана. Они пытались обхитрить нас». Скорбь выпрямился и зловеще посмотрел на прикованного к палубе Беннона, руки которого были свободны. Король двинулся на него. «Эта баба ранила моего мелка. Теперь я отплачу за это». Скорбь ударил своим каменным кулаком по лицу Беннона, чуть не выбив челюсть. В голове юноши вспыхнули звезды, когда он врезался в ограждение и сполз на палубу оглушенный. «Ты заслуживаешь смерти, но я подарю тебе боль», – прорычал король.